дух английской литературы. Архив лекций переводчика Натальи Трауберг об английской словесности. Часть 8. Американец в английской словесности. Американец Томас Мёртон не самый очевидный герой курса по истории английской словесности и очень плохо известный у нас. К тому же автор почти исключительно духовных произведений. Интерес Натальи Леонидовны к Мёртону вызван далеко не только его глубокими и оригинальными духовными сочинениями, но и сходством жизненного опыта. Он такой скорее странный чудак, чем классический духовный автор. В этом они очень похожи с Трауберг, которая была дочерью актрисы и известного советского кинорежиссера, получила блестящее образование и всю жизнь вращалась в кругах интеллигенции. Мёртон родился в 1915 году. Он был сыном богемных родителей, сам сполна вкусивший богемной жизни в лучших университетах Старого и Нового Света. В 20 с небольшим он обращается в католичество и уходит в один из самых строгих монастырей. Но вместо того, чтобы молчать, как это предписано уставом монастыря, он становится автором бестселлеров «Борцом за мир» и «Гражданские права». Мёртон, например, когда увлекся произведениями Бориса Пастернака, не просто вступил с ним в активную переписку, но даже написал письмо председателю Союза писателей СССР с протестом против исключения Пастернака из Союза писателей. Еще Мёртон оказался человеком, способным после 20 лет монашества полюбить женщину и стоически бороться с этим чувством. То, что делает его наследие таким притягательным для Трауберг, это живое соединение несоединимого, духовных глубин и вполне человеческих слабостей, неотмирности и вовлеченности в дела мира. Трауберг открыла для себя Мёртона в 60-х, а в начале 90-х побуждала друзей и учеников его перевести. Однако процесс затянулся, и до сих пор по-русски доступны лишь небольшие работы Мёртона. А его самое главное известное произведение — автобиография «Семиярусная гора», которую принято сравнивать с исповедью блаженного Августина, должна выйти в русском переводе осенью 2021 года. Томасу Мёртону очень повезло. Его родители были идеально богемными людьми. Они были истинными бессеребренниками, совершенно чихавшими на славу. Они были художники, особенно отец, видимо, хороший. Мать умерла. Отец необычайно страдал и растерялся. И этот несчастный папа тоже довольно рано умер, когда этот был очень юным, но уже студентом, то есть в 30-х годах. И какой-то родственник папин его засунул в Кембридж, где он ухитрялся совершенно не учиться. Его из Кембриджа выгнали, что практически невозможно, потому что там же они учатся хоть 100 лет. Он пил, он ленился, он был средним мальчиком. И он уехал в Америку к родителям матери. Считая, что они богаты, и на их шее он посидит. Они немедленно ах-ах-ах, вот эти англичане довели, и сунули его в Гарвард. Где он почему-то стал учиться? Вот ему уже интересно стало. Ему было лет 20, наверное. 2. Ну, там у него нашлись хорошие учителя. Он был необычайно даровит словесно. Но он учился, он массу читал. И он стал очень образованным человеком. Пошли 40-е годы. На фронт он не попал. Не очень и хотел, ни в какого бога он не верил. То ему чего-нибудь буддийское немножко ударило в голову, то что-нибудь еще какое-нибудь. Он много знал, много бессистемно читал, но учился тоже хорошо. То есть он учился хорошо у тех, кто был достаточно мудр, чтобы понять, что этот человек исключительный. Лет 27, плюс-минус, он внезапно обратился к Богу. Но как это бывает, очень трудно рассказать, потому что, в общем-то, честно говоря, это все-таки мгновенная вещь. Это накапливается и потом срабатывает. Он обратился, и все показалось ему пеплом и гадостью какой-то. Вот он все, он вообще был в абсолютной тоске. Почему-то он решил стать католиком. И стал. По-видимому, тогда существовало ощущение, что вот эти дробящиеся англиканские, евангелистские и прочие исповедания, что они теплохладные. На православие моды не было, а на католичество какая-никакая была. Вот тут огонь, вот тут мистика, вот тут что-то такое особенное. Он стал католиком и поехал по Америке искать себе монастырь. Ну, самое нормальное мальчику такого типа – стать францисканцем. Он никак не мог поступить во францисканцы, хотя все понимали, что он живой францисканец, что вот такие вот они должны быть. Такой странноватый, такой юродоватый, такой ощущающий себя грешником и слабоватый, и, в общем, какой-то трогательный, умилительный. Вот францисканец. И его просто прибивало совершенно неожиданно тропийскому монастырю, строжайшему совершенно уставу. Они дают на обет молчания, но их благословляют говорить, когда надо, особенно с внешними. Он взял монашеское имя, но никогда им не назывался. Называли его все Томас. Он мучился очень. Он хотел все мирское все выжечь. Такое неофитское желание, совершенно нормальное. И молчал, там копал. Но он писал, он не мог удержаться от писания. Это очень тяжело. Запретить себе писать, человек, который любит писать. Он уже много писал, он прекрасный поэт, просто прекрасный. И он решил, ну пишу, ну что делать, ну вот никто не увидит, и пишу. И стал писать свою семиярусную гору, то есть исповедь, рассказ о своей жизни. Он описывал такой Августин этого века, написанный на языке этого века. Вот что такое мальчишка, который замается, бездельничает, раздражается. Это описано там замечательно. И он написал вот эту вот штуку. И дал своему духовнику. А духовник возьми и скажи: мой дорогой, ты должен это напечатать. Это очень важно для людей. И они напечатали. Монастырь напечатал эту самую семиярусную гору. Она имела бешеный успех. Ее беспрерывно подпечатывали. Монастырь богател в глазах. Просто бешеный успех. Такой книги не было с IV века. Семиярусная гора – это чистилище. Это Дантово чистилище. Там 7 ярусов, почему-то 7 недель. И вот как проходит человек, вот это чистилище. Чистилище заключается в том, что он обдирает себе бока. То есть он, с одной стороны, конечно, может погибнуть, но с другой стороны, он теряет прельщенность миром. Представьте себе, что это такое. Это середина 40-х годов. Образ такого прекрасного, молодого, такого вот в кино, всюду голливудская мечта, что так жить можно. А он описывает, что нельзя. И написал он это с удивительной мудростью какой-то. Но ему уже было 30 лет. Вот этот вот возраст, раз и духовная важность. Книга имела огромный успех. В 1947 году она проникла в Европу и имела уже такой успех, что просто сил никаких не было. И они стали им подторговывать. И довольно сильно. Что он не напишет, ему было разрешено и благословлено писать, писать, писать, писать, чего хочешь. Он любил писать. Покопал там, покопал. У него был физический труд, масса служб. Но, тем не менее, у них много свободного времени. Они же довольно мало спят. И он садился, писал. И он написал первый вариант своей замечательной книги «Семена созерцания». Много там о святости всего сущего. Буквально как свято дерево, как свят всякий предмет. Вот такое францисканское видение пронизанности Божьей силы и Божьим светом. То вот так он писал, писал, писал, потом он переписал свои семена созерцания, написал новые семена созерцания, потому что первое издание он как бы отверг, считал, что там не совсем все верно, и переписал. Он очень легко расправлялся своими книгами. Есть книги, про которые он сам писал, что, Господи, ну что я накатал, честное слово, это совсем не годится. Он писал много, очень легко отказывался от печатания и... Но эти уже просто покоя не знали. Духовник духовником, но они хотели, чтобы у них был такой прям... Это же люди, слабые люди. И он разговаривал, на телевидении даже выступал. Страдал, но все, послушание. Но тут он стал как-то страдать. Он тонкий очень человек, конечно, был. Да и сама же такая жизнь по телевидению особенно не способствует духовному упокоению. И, в общем, его потащили к психиатру. А он хотел домик, он хотел затвор. Вот, черт не попишешь, правда есть правда, ему было очень тяжело спать и работать в одной комнате со всеми. Он к этому не привык, он был мальчик богемный, интеллигентский такой. Он хотел домик, маленький домик, где бы он даже спал где угодно, но только чтобы он там сидел днем, молился и работал, и свое это созерцал. А не был на людях. Вот борьба шла за этот домик. Он все просил и просил. И мы, наконец, дали такой домик со стеклянной передней стеной, как у Замятина мы. Есть такие фотографии. Он сидит там, пишет. Но значит, чтобы он там особо не разгулялся, он всегда был на виду. Ну вот пошел он к врачу. И там случилось очень, можно сказать, идиотское происшествие. Какой-то монах с ним пошел. Этот самый его стал расспрашивать. И, естественно, признал начисто сумасшедшим. Потому что мирской психиатр не может не признать сумасшедшим. Ну а как же иначе? Когда он стал рассказывать, наверное, о том, что он верит в чудеса, в молитву, в немыслимые силы молитвы. Это острый сумасшедший, его надо лечить. Они его лечить не стали больше. Решили, что нет, что тут какое-то недоразумение, и лучше оставить его в покое. Пастернак ему попался. Он узнает про доктора Живаго. Пишет Пастернаку. Мертон пишет ему, что Божье чудо, милость особая, что в этой стране есть этот роман. И Бог вас не оставит, не бойтесь. Я молюсь о вас день, вообще Борис отвечает довольно скупо. Так это типа, что простите, что вам не очень подробно ответил, что мне регулярно ответил. Тут уже все, его выгоняют отовсюду, 58-й год, а это все пишет и пишет. Ну, это прелесть просто, что за письма. Умер Иоанн 23. Он это принял как великую жертву. И именно после смерти папы начались страшные искушения для Томаса Мёртона. Он попал в больницу с чем-то, не помню, с грыжей или что-то такое. И он влюбился. Он полюбил серьезную, хорошую женщину. И она его полюбила. Они просто очень подолгу говорили, он зазевался, потому что ему в голову не приходило, что ему, сколько же ему было лет, середина 60-х годов. Значит, в 15-м он родился, 50 лет. Казалось бы, что не самое первое, что может случиться. 20 лет монах, и думать забыл, причем на искушение этого рода, видимо, его не мощь, он об этом мало чем пишет и так далее, и вообще не пишет. Он нашел вот ту пару, причем у него был сон. Он писал об этом Пастернаку. У него был сон, что какая-то девушка необычайной красоты, еврейская какая-то девушка, вот является ему во сне, он спрашивает, как себя зовут. И она говорит, парабл, притча. И он думал, что это что-то такое мистическое. Но это, наверное, мистическое было, но она была невероятно похожа на эту тетю. Когда он увидел эту женщину, кажется, медицинскую сестру, она была очень похожа, хотя она была не молоденькая, но и не старая, но взрослая такая женщина. Вот она несчастно сидела, с ним разговаривала, очень его полюбила, и там произошло немножко похоже на суть дела. Он понял, что она его любит, стал смущаться к Ване. И вот он впервые в жизни встретил женщину, с которой он все одинаково понимал, и он ее очень полюбил. И для него стала проблема уйти из ордена и жениться на ней. И он ужасно страдал. А эти стали очень плохо себя вести, но просто по-советски. Они доносили на него. Он там где-то с ней гулял, они ели из кулечка вишни после больницы. Он поехал там на обследование, и где-то они встретились и ходили. Об этом поступил донос. Тут выучка его многолетняя не выдержала, и он что-то сказал, ну все, хватит, мне надоело, приходите на мою свадьбу. И больше вы меня не увидите. Но как бы то ни было, он дал себе слово ждать Божьего решения. И какое-то количество времени вот отложить. Как решит Бог. Незадолго до этого его познакомили с Судзуки. Это какой-то очень дзен-буддийский важный человек. И его посылают какие-то острова, я никак не могу понять, что я плохо представляю себе географию, но что-то такое, типа Индонезии, вот где-то посредине, там какие-то острова, там какая-то конференция, и что-то они должны там обсуждать. А он их очень уважал за то, что они действительно не считая конфессий, глубоко почитают свободу других людей, свободу выбора. Свобода и мир — такие заведомые, онтологические священные вещи, что нельзя их ставить в зависимость от какой-то... Ну, в общем, он думал так. В общем, поехал он туда. А надо сказать, что он очень много писал о том, что он хочет превратиться в молитву сам. Превратиться в свет. Он очень понимал свою греховность из-за этой истории, тем более он всегда был с очень острым чувством собственного недостоинства и слабости. И вот он так что-то делает, выступает, гуляет, ест и ведет какую-то жизнь конференции. Нормальную жизнь, он был милый, приветливый человек, в общем. Эти обожали его. Ну, а что им было несчастным делать, когда все ими гнушались? Когда с этими несчастными дзенами ни один католик дело иметь не хотел. Все-таки приятно, когда к тебе относятся как к человеку. И однажды, когда ждали какого-то заседания вечернего, раздался какой-то шум. Может быть, откликнулись быстро, может быть, не очень быстро, но не сразу. И когда вошли, оказалось, что он тронул неисправный вентилятор и сгорел. То есть его уже почти невозможно биофицировать, экономизировать из-за этой истории с этой бедной девочкой. Но она не девочка, она взрослая была, но тем не менее. Хотя относится к нему как к святому. То есть он считается очень хорошим поэтом. И действительно поэтом хороший. Ну, типа Эллиота. Типа Чарльза Уильямса, с таким несложным ходом метафоры, мысли. В каком-то смысле вроде Пастернака. То есть раннего, конечно, Пастернака, не позднего. Если его все-таки канонизируют, а католики достаточно мудры, чтобы все-таки это сделать, то тогда он может быть покровителем вот этой заблудшей молодежи. Его нет, такого не существует. Вообще покровители молодежи есть, даже несколько, но люди же такие, которые не знали ее искушений. В следующей части об Исаии Берлине и его влиянии на Россию.